«Только любовь», «Семицветник», 1903. «Жар птица». То, что люди называли по наивности любовью, то, чего они искали, мир не раз окрасив кровью, эту чудную жар птицу я в руках своих держу. Как поймать ее, я знаю, но другим не расскажу. Что другие, что мне люди, пусть они идут по краю, я за край взглянуть умею и свою бездонность знаю. То, что в пропастях и безднах, мне известно навсегда, мне смеется там блаженство, где другим грозит беда. День мой ярче дня земного, ночь моя не ночь людская, мысль моя дрожит безбрежно, в запредельность убегая, и меня поймут лишь души, что похожи на меня, люди с волей, люди с кровью, духи страсти и огня. Звездный хоровод. Я заглянул во столько глаз, что позабыл я навсегда, когда любил я в первый раз и не любил когда. Как тот севильский Дон Жуан, я вечный жид, минутный муж. Я знаю сказки многих стран и тайну многих душ. Мгновение нежной красоты соткал я в звездный хоровод, но неисчерпанность мечты меня зовет вперед. Что было раз, то было раз. Душе любить запрета нет. Хочу я блеска новых глаз, непознанных планет. Волнение сладостной тоски меня уносит вновь и вновь. И я всегда гляжу в зрачки, чтоб в них читать любовь. Колдунья. Та, кому нужно подчиняться, Хагард. Колдунья, мне странно так видеть тебя. Мне люди твердили, что ты живешь беспощадно живое губя, что старые страшные черты. Ты смотришь так нежно, ты манишь любя, и вся ты полна красоты. Кто так говорил, может, был он и прав. Жила я не годы всегда, и много безумцев, свой ум потеряв, узнали все пытки, о да. Но я как цветок расцветаю меж трав, и я навсегда молода. Колдунья, колдунья, твой взор так глубок, я вижу столетия в зрачках. Но ты мне желанна, твой зыбкий намек в душе пробуждает не страх. Дай счастье с тобой хоть на малый мне срок, а там пусть терзаюсь в веках. Вот это откроет блаженство для нас. Такие слова я люблю. И если ты будешь бессмертным в наш час, я счастье наше продлю. Но если увижу, что взор твой погас, я тотчас тебя утоплю. Я слился с колдуньей всегда молодой, с ней счастлив был счастьем богов. Часы ли, века ли прошли чередой, не знаю, я в бездне был снов. Но как рассказать мне о сладости той, не в силах, нет власти, нет слов. Колдунья, колдунья, ты ярко светла, но видишь, я светел, как ты. Мне ведомы таинства блага и зла, не знаю лишь тайн красоты. Скажи мне, как ткани свои ты сплела, и как ты зажгла в них цветы? Колдунья взглянула так страшно светло. Гляди в этот полный стакан. И что-то как будто пред нами прошло, прозрачный и быстрый туман. Вино золотое картины зажгло, правдивый возник в нем обман. Как в зеркале мертвом в стакане вина возник упоительный зал. Колдунья была в нем так четко видна, на ткани весь мир оживал. Сидела она за станком у окна, узор за узором вставал. Не знаю, что было мне страшного в том, но только я вдруг побледнел, и страшно хотелось войти мне в тот дом, где зал этот пышный блестел, и быть как колдунья за странным станком, и тот же изведать удел. Узор за узором живой красоты менялся все снова и вновь, слагались, горели, качались цветы, был страх в них, была в них любовь, и между мгновеньями в ткань с высоты пурпурная падала кровь. И вдруг я увидел в том светлом вине, что в зале ковры по стенам, они изменялись, почудилось мне, подобно причудливым снам, и жизнь всем владела на левой стене, мир справа был дан мертвецам. Но что это? Что там за сон бытия? Войною захваченный стан, я думал, и мысль задрожала моя. Рой смертных был гибели дан. Там были и звери, и люди, и я. И я прокинул стакан. Что сделал потом я? Что думал тогда, что было, что стало со мной. Об этом не знать никому никогда во всей этой жизни земной. Колдунья, как прежде, всегда молода, и разум мой вечно с весной. Колдунья, колдунья, раскрыл твой обман мне страшную тайну твою, и красные ткани средь призрачных стран сплетая узоры я вью, и весело полный шипящий стакан за жизнь, за колдунью я пью. Возвращение. Мне хочется снова дрожаний качели в той липовой роще в деревне родной, где утром фиалки во мгле голубели, где мысли робели так странно весной. Мне хочется снова быть кротким и нежным, быть снова ребенком, хотя бы в другом, но только б упиться бездонным, безбрежным, в раю белоснежным, в раю голубом. И если любил я безумные ласки, я к ним остываю совсем навсегда. Мне нравится вечер и детские глазки, и тихие сказки, и снова звезда. Ранним утром. Ранним утром я увидел, как белеют маргаритки. Я видал меж тяжких скал золотые слитки. В раннем детстве я любил тихий зал и шум на воле, полночь в безднах и светил, и росинки в поле. В раннем детстве я проник в тишь планет и в здешний ропот. Я люблю безумный крик и нежнейший шепот. Я не знаю мудрости. Я не знаю мудрости, годной для других. Только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры. Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня. Я ведь только облачко, видите, плыву. И зову мечтателей, вас я не зову. Есть люди. Есть люди, мысли их и жесты до оскорбительности ясны. Есть люди, их мечты, как тихие невесты, они непознанно прекрасны. Есть люди с голосом противным, как резкий жесткий крик шакала. Есть люди с голосом глубоким и призывным, в котором вечность задремала. О, жалок тот, кто носит крики в своей душе всегда смущенной! Блажен, с кем говорят негаснущие лики, его душа, как лебедь сонный. Снежинка. Светло-пушистая снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурною легко проносится, не ввысь лазурную на землю просится. Лазурь чудесную она покинула, себя в безвестную страну не зринула. В лучах блистающих скользит умелая, средь хлопьев тающих сохранно белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, на нем лелеющим светло качается. Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Линии света. Длинные линии света ласковой дальней луны, дымкою море одето, дымка рождения волны. Волны лелея сплетают светлые пряди руна, хлопья плывут и растают, новая встанет волна, новую линию блеска вытянет ласка луны. Сказка сверканий плеска зыбью дойдет с глубины. Влажная пропасть сольется с бездны эфирных высот. Таинство небом дается, слитность зеркальностью вод. Есть полногласность ответа, только желай и зови. Длинные линии света тянутся к нам от любви. К Елене. О, Елена, Елена, Елена, как виденье явись мне скорей. Ты бледна и прекрасна, как пена озаренных луною морей. Ты мечтою открыта для света, ты душою открыта для тьмы. Ты навеки свободное лето, никогда не узнаешь зимы. Ты для мрака открыта душою, и во тьме ты мерцаешь, как свет. И, прозрев, я навеки с тобою. Я твой раб, я твой брат и поэт. Ты сумела сказать мне без речи, с красотою красиво живи, полюби эту грудь, эти плечи, но, любя, полюби без любви. Ты сумела сказать мне без слова, я свободна, я вечно одна, как роптание моря ночного, как на небе вечернем луна. Ты правдива, хотя ты измена. Ты и смерть, ты и жизнь кораблей. О, Елена, Елена, Елена, ты красивая пена морей. Песня араба. Есть странная песня араба, чье имя — ничто. Мне сладко, что этот поэт меж людей неизвестен. Не каждый из нас так правдив и спокоен и честен. Нам хочется жить, ну, хоть 1000 лет, ну, хоть 100. А он, сладкозвучный, одну только песню пропел. И, выразив тайно свою одинокую душу, как вал океана домчался на бледную сушу и умер, как пена, в иной удаляясь предел. Он пел «Я любил красоту», а любила ли она, о том никогда я не знал, никогда не узнаю. За первую встречу к иному умчался я к краю. Так небо хотело, и так повелела луна. Прекрасная дева на лютне играла, как дух. Прекрасная дева смотрела глазами газели. Ни слова друг другу мы с нею сказать не успели. Но слышало сердце, как был зачарован мой слух. И взгляд мой унес отражение блистающих глаз. Я прожил 5 лет близ мечети Валата Магита, но сердцем владычица дум не была позабыта, и волей созвездий второй мы увиделись раз. Я встретил другую. Я должен спросить был тогда, она ли вот эта? Все ж сердце ее разглядело, и счастлив я был бы, когда бы она захотела. Но слова не молвив, она отошла навсегда. Мне не в чем ее упрекнуть, мы не встретимся вновь. Но мне никогда обещания она не давала, она не лгала мне. Так разве же это так мало? Я счастлив. Я счастлив. Я знал, что такое любовь. Печаль луны. Ты мне была сестрой, то нежную, то страстной, и я тебя любил, и я тебя люблю. Ты призрак дорогой, бледнеющий, неясный. О, в этот лунный час я тебе скорблю. Мне хочется, чтобы ночь, раскинувшая крылья, воздушной тишиной соединила нас. Мне хочется, чтобы я, исполненный бессилия, в твои глаза струил огонь влюбленных глаз. Мне хочется, чтоб ты, вся бледная от муки, под лаской замерла, и целовал бы я твое лицо, глаза и маленькие руки, и ты шепнула б мне: смотри, я вся твоя. Я знаю, все цветы для нас могли возникнуть. Во мне дрожит любовь, как лунный луч в волне, и я хочу стонать, безумствовать, воскликнуть: ты будешь навсегда любовной пыткой мне. Разлученные. Прозвенит ли вдали колокольчик, колокольчик во мгле убегающий? Догорает ли месяц за тучкой, там за тучкой бледнеющий, тающий? Наклонюсь ли я полной печали, о, печали глубоко мучительной, над водой, над рекой безглагольной, безглагольной, безгласной, томительной, предо мною встаешь ты, родная и в сердце хранимая. Вдруг я вижу, что ты не забыта, позабытая, горько любимая. Когда я был мальчиком, маленьким, нежным, был кроток мой взор и глубок. Ты знаешь, что утром пред морем безбрежным горит золотистый песок. Когда я был юношей робким и странным, я вечный был полон тоской. Ты знаешь, что вечером в свете туманном русалки поют над рекой. Когда я стал страстным, желанным и властным, целую я всех на пути. Ты знаешь, что ночью в тумане неясном так страшно. Так страшно идти. Маскированный бал. Не живи, как цветок. Испанская поговорка. О, цветы красоты! Вы с какой высоты? В вас неясная страстная чара. Пышный зал заблистал, и ликуют мечты, и воздушная кружится пара. Не живи, как цветок, он живет краткий срок, от утра и до вечера только. Так прожить, много ли жить? Жизнь его лишь намек, о, красивая нежная полька. Лишь намек говоришь, но и сам ты горишь. Закружил ты свой бешеный танец. Ты минуту живешь, и ты ложь мне твердишь, на минуту влюбленный испанец. Я живу, как цветок. Я дневной мотылек, я красивая нежная полька. Я хоть час, но живу, и глубок мой намек. Ты мгновение кружишься только. Что мгновение и час для тебя и для нас? Раз цветок, для чего ж ты считаешь? Ты цвети и гори. Если ж вечер погас, говори, что как тучка растаешь. О, живи, как цветок. Мне отдай свой намек, мы продлим наш ликующий танец. Не ропщи, трепещи, золотой мотылек. Я безумно влюбленный испанец. Отречение. Красивое сочетание светил. Пленительно зеленая планета, где человек свой первый миг вкусил. В пространстве много воздуха и света. И каждый день в определенный час земля огнем рубиновым одета. Источник новых мыслей не погас, источник новых чувств горит всечасно. И тот, кто любит, любит в первый раз. Цветы цветут, их чаши дышат страстно, желанные их цветные лепестки и роскошь их оттенков полновластна. Безгласное течение реки и призрачные зеркальные озера внушают больше неги, чем тоски. Вершины гор — пьянящий пир для взора, бессмертно свеж безбрежный океан, и что нежнее пенного узора? Прекрасна разность всех различных стран, просторные равнины и провалы в мираже обольстителен обман, и губы женщин ласковые алы, и яркие мысли избранных мужчин. Но так как все в свой смертный час усталы, и так как жизнь не понял ни один, и так как смысла я ее не знаю, всю смену дней, всю красочность картин, всю роскошь солнц и лун я проклинаю. Он был из тех, на ком лежит печать непогасимо яркого страдания, кто должен проклинать или молчать, когда звучат аккорды мироздания. Средь ликов, где прозрачен каждый взгляд, средь ангелов, поющих светлым хором и вторящих свой вечный свят, свят, свят, он вспыхнул бы и гневом, и укором. Нет, в нем сверкал иной зловещий свет, как факел он горел на мрачном пире, где есть печаль, где стон, там правды нет, хотя бы красота дышала в мире. Ответа сердцу, сердцу моему, молил он, задыхаясь от страдания, и демоны являлись к нему, чтоб говорить о тайнах мироздания. Он проклял мир и вечно одинок, замкнул в душе глубокие печали. Но в песнях он их выразить не мог, хоть песни победительно звучали. И полюбил он в мире только то, что замерло в отчаянии молчание, вершины гор, где не дышал никто, безбрежность волшебства их без названия, ночных светил неговорящий свет, и между них с их правильным узором падение стремительных комет, провал ночей, пронзенный метеором, все то, что, молча выносив свой гнет, внезапной бурей грянет в миг единый, как чистый снег заоблачных высот стремится вниз губительной лавиной. Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша, мое единое отечество — моя пустынная душа. С людьми скучаю до чрезмерности, одно и то же вижу в них. Желаю случая, неверности, влюблен в движение и в стих. О, как люблю! Люблю случайности, внезапно взятый поцелуй и весь восторг до сладкой крайности и стих, в котором пенье струй. Далеким близким. Мне чужды ваши рассуждения. Христос, Антихрист, дьявол, Бог. Я нежный и не охлаждение. Я ветерка чуть слышный вздох. Мне чужды ваши восклицания. Полюбим тьму, возлюбим грех. Я причиняю всем терзания, но светил мой свободный смех. Вы так жестоки помышлением, вы так свирепы на словах. Я должен быть стихийным гением, я весь в себе, восторг и страх. Вы разделяете, сливаете, не доходя до бытия, но никогда вы не узнаете, как безраздельно целен я. О да, молитвенна душа, и я молюсь всему. Картина мира хороша. Люблю я свет и тьму, все, что приходит, то прошло, в воспоминании светло живут добро и зло. но чтоб в душе была волна молитвенной мечты, в явлении целость быть должна, должны в нем жить черты. Чем хочешь будь, будь добрый, злой, но будь же честен за игрой, явись самим собой. Пусть будет в смерть твоя игра, пусть ты меня убьешь. Пойму, что мне уйти пора, пойму я все не ложь. Я только цельному молюсь, и вечно мерзким мне клянусь, ханжа, глупец и трус. Старая песенка. Мама, мама, зачем ты так говоришь? Дочка, дочка, зачем ты так поступаешь? Из неумирающих разговоров. Жили в мире дочь и мать. Где бы денег нам достать, говорила эта дочь, а сама темнее, чем ночь. Будь теперь я молода, не спросила б я тогда, я б сумела их достать, говорила эта мать. Так промолвила со зла, на минуту отошла, но на целый вечер прочь, прочь ушла куда-то дочь. Дочка, дочка, боже мой, что ты делаешь со мной? Испугалась, плачет мать, долго будет дочку ждать. Много времени прошло, быстро в мире ходит зло. Мать обмолвилась со зла, дочь ей денег принесла. Помертвела, смотрит мать. Хочешь деньги сосчитать? Дочка, дочка, боже мой, что ты сделала с собой? Ты сказала, я пошла, я обмолвилась со зла. Ты обмолвилась, а я оступилась, мать моя. Чем выше образ твой был вознесен во мне, чем ярче ты жила, как светлая мечта, тем ниже ты теперь в холодной глубине, где рой морских червей, где сон и темнота. За то, что ты лгала сознанию моему, за то, что ты была поддельная звезда, твой образ навсегда я заключил в тюрьму. Тебе прощения нет. Не будет. Никогда. Так скоро. Так скоро ты сказала, нет больше сил моих. Мой милый друг, так мало. Я только начал стих. Мой стих всегда победный, желает красоты. О, друг мой бедный, не отстрадала ты. Еще я буду в пытке терзаться и терзать. Я должен в длинном свитке легенду рассказать. Легенду яркой были о том, что я любовь, о том, как мы любили, как любим вновь и вновь. И вот твоих мучений хочу я, как моих. Я жажду песнопений, я только начал стих. Довольно. Я был вам звенящей струной, я был вам цветущей весной, но вы не хотели цветов, и вы не расслышали слов. Я был вам призывом к борьбе, для вас я забыл о себе, но вы, не увидев огня, оставили молча меня. Когда ж вы порвали струну, когда растоптали весну, вы мне говорите, что вот он звонко, он нежно поет. Но если еще я пою, я помню лишь душу мою. Для вас же давно я погас. Довольно, довольно мне вас. Безглагольность. Есть в русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горя, безгласность, безбрежность, холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон Косогора, над зябкой рекою дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно. И сердце не радо. Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомление глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно, безмолвны, и сердцу так грустно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно. И сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет невольно. Подневольность. Когда я думаю, что рядом, вот здесь, кругом, передо мной, безмерным преданы отрадам, ликуют духи, мир иной, в той комнате, где дни и ночи, как каторжник, забыв про сон, так бьюсь я, не смыкая очи, все бьюсь, к работе присужден. Когда я думаю, что годы с печальной бледностью лица, в окно все тот же лик природы я буду видеть без конца, и сердцем более не юным я буду, догорая, тлеть, внимать метелям и бурунам, слабеть, сидеть и холодеть. Вдруг сам себе тогда я страшен. Я содрогаюсь, как в бреду, как будто я с высоких башен вот-вот на землю упаду. А между тем так близко, рядом, но не слиянный со мной, безбрежным преданным усладом, сплетают духи мир иной. Тише, тише. Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды. Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет. У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды, и слагатель вещих песен был поэт и есть поэт. Победитель благородный с побежденным будет ровен, с ним заносчив только низкий, с ним жесток один дикарь, будь в раскате бранных кликов ясновзорен, хладнокровен, и тогда тебе скажу я, что в тебе мудрец и царь. Дети солнца, не забудьте голос меркнущего брата, я люблю в вас ваше утро, вашу смелость и мечты, но и к вам придет мгновенье охлажденье из заката. В первый миг и в миг последний будьте, будьте как цветы, расцветайте, отцветайте многоцветно, полновластно, раскрывайте все богатство ваших скрытых юных сил, но в расцвете не забудьте, что и смерть, как жизнь, прекрасна, и что царственно величие холодеющих могил. Болото. Прерывистые строки. Мили и мили и мили одиночества. Лье и лье и лье без перемен. Суинберн. На версты и версты протянулось болото, поросшее зеленой обманной травой. Каждый миг в нем шепчет, словно плачет кто-то, как будто безнадежно тоскует над собой. На версты и версты шелестящие осока, незабудки кувшинки, кувшинки, камыши. Болото раскинулось властно и широко, шепчутся стебли в изумрудной тиши. На самом зеленом изумрудном месте кто-то когда-то погиб навсегда. Шел жених, влюбленный к любящей невесте. Болото заманило, в болоте нет следа. И многих манит к обманным изумрудам. Каждому хочется над бездонностью побыть. Каждый, утомившись, ярко грезит чудом. И только тот живет, кто может все забыть. О, как грустно шепчут камыши без счета, шелестящими, шуршащими стеблями говорят: «Болото, болото, ты мне нравишься, болото, я верю, что божественен предсмертный взгляд». Отчего мне так душно? Отчего мне так скучно? Я совсем остываю к мечте. Дни мои равномерны, жизнь моя однозвучна, я застыл на последней черте. Только шаг остается, только миг быстрокрылый, и уйду я от бледных людей. Для чего же я медлю пред раскрытой могилой, не спешу в неизвестность скорей? Я не прежний веселый полубог вдохновенный, я не гений певучей мечты, я угрюмый заложник, я тоскующий пленный, я стою у последней черты. Только миг быстрокрылый, и душа альбатросом унесется к неведомой мгле. Я устал приближаться от вопросов к вопросам. Я жалею, что жил на земле. Бог создал мир из ничего. Учись, художник, у него. И если твой талант крупица, соделай с нею чудеса, взрасти безмерные леса, и сам, как сказочная птица, умчись высоко в небеса, где светит вольная зорница, где вечный облачный прибой бежит по бездне голубой. Зимой ли кончается год или осенью, право не знаю. У сердца особенный счет. Мгновенья я в годы вменяю. И год я считаю за миг, раз только мечта мне прикажет, раз только мне тайный родник незримое что-то покажет. Спросила ты, сколько мне лет, и так усмехнулась мне тонко. Но ты же ведь знаешь, поэт, моложе, наивнее ребенка. Но также могла бы ты знать, что всю многозыблемость света привыкла в себе сохранять бездонное сердце поэта. Я старше взметнувшихся гор, кто вечности ближе, чем дети? Гляди в ускользающий взор, там целое море столетий. Похвала уму. Безумие и разум равноценны, как равноценны в мире свет и тьма. В них два пути, пока мы в мире пленны, пока замкнуты наши терема. И потому мне кажется желанной различность и причудливость умов. Ум английский, светлый и туманный, как море вкруг несчетных островов. Бесстыдный ум француза, ум немецкий, строительный, тяжелый и тупой. Ум русский, иступленно-молодецкий. Ум скандинавский, вещий и слепой. Испанский ум, как будто весь багряный, горячий, как роскошный цвет гвоздик. Ум итальянский, сладкий, как обманы, утонченный, как у Мадонны лик. Как меч, как властный голос, ум латинский, ум эллинский, язык полубогов, индийский ум, кошмарный исполинский, свод радуги, богатство всех тонов. Я вижу волны мира многопенны, я здесь стою на звонком берегу, и кто б ты ни был, дух, пред кем мы пленны, привет мой всем! И брату, и врагу. Бог и дьявол. Я люблю тебя, дьявол, я люблю тебя, Бог. Одному мои стоны, и другому мой вздох. Одному мои крики, а другому мечты. Но вы оба велики, вы восторг красоты. Я как туча блуждаю, много красок вокруг. То на север иду я, то откинусь на юг, то далеко с востока поплыву на закат, и пылают рубины, и чернеет агат. О, как радостно жить мне! Я лелею поля, под дождем моим свежим зеленеет земля, и змеиностью молний и раскатом громов много снов я разрушил, много сжег я домов. В доме тесно и душно, и минутны все сны, но свободно воздушно эта ширь вышины, после долгих мучений, как пленительный вздох, от таинственный дьявол, о единственный Бог. К людям. О, люди, я к вам обращаюсь ко всем. Узнайте, что был я несчастен и нем, но раз полюбил я возвышенность гор, и все полюбил я и понял с тех пор. Я понял, но сердцем, о нет, не умом. Я знаю, что радостен царственный гром, что молния губит людей и зверей, но мир наш вдвойне обольстителен с ней. Мне нравится все, что земля мне дала, все сложные ткани и благо и зла. Всего я касался, всему я молюсь, ручьем я смеялся, но с морем сольюсь. И снова под властью горячих лучей с высот оборвется звенящий ручей. Есть мудрость, но жизнь не распутал никто. Всем мудрым, всем мертвым скажу я не то. Есть что-то, что выше всех знаний и слов, и я отвергаю слова мудрецов. Я знаю и чувствую только одно, что пьяно оно, мировое вино. Когда же упьюсь я вином мировым, умру, и воскресну, и буду живым, и буду я с юными утренним вновь. О, люди, я чувствую только любовь.